Глава 19. Азар. Да, не разговаривай много. Береги силы. Восстанавливайся. Открыв глазки и прекратив плакать сквозь ночной кошмар, маленькая девочка Амелия, она нашла себя сидящей на земле, обхватив коленки. Она сидела удобно, беспомощная, маленькая, слабая. Ее ручки почти не несли веса, в ее теле буквально не осталось сил. Но было тепло. Ей было тепло так, как никогда прежде. Облокотившись спиной на грудь дорогому человеку, она ощущала жар, который наполнял все вокруг, включая ее сердце. Здесь, далеко от привычного мира, в карсте, в глуши, где всегда холодно, и всюду встречаешь смерть. Она сидела здесь, глубоко под землей, там, где даже могущественным практикам выжить было трудно, и более того, сидела в пещере, еще ниже, еще глубже, чем любой мог только представить. Азар сдержал обещание. Пусть не нашел, но сделал убежище, сам выкопал, руками вырубил его в теле летающего острова. Он сел на мягкий настил, скрестив перед собой ноги. Посадил на них девочку, укрыв ее теплым одеялом, и она очнулась, чувствуя себя спасенной, самой защищенной девочкой из всех. «Ай!» Ее тело продолжало болеть. Внутри пещеры уже стояла формация, которая освещала все так же, как солнце полуденным днем. Горел костер, было тепло и в целом даже уютно. Это было хорошее место, пригодное, чтобы перевести дух. Для ее тельца сейчас любой стресс мог бы закончиться плачевно. «Погоди немного. Сейчас станет получше». Азар сидел неподвижно, позволяя ей полулежать на нем. Придерживал ладонями дрожащие колени, боялся дышать, чтобы не навредить ей. Но вот его хвост спокойно извивался над ним, спокойно, заменяя занятые руки. Подхватив жалом небольшую кастрюльку, Азар играючи поставил ее на костер. Достал из кольца небольшую пилюлю, задействовав на это два пальца, отщипнул от нее кусочек, где-то десятую часть. Две силы внутри девочки все еще бешено атаковали друг друга. Естественно, он мог бы просто вмешаться и в легкую раздавить обеих. Но даже этих двоих Амелия едва-едва способна была переносить. Вмешательство третьей силы, да еще такой страшный, убьет ее тут же. Никаких сомнений. Ее тело было слабеньким, почти как у простого смертного. Оно было хрупким, словно хрусталь. Азар даже не мог рассчитывать на лекарства, коих у него было в достатке, она и их пережить не сможет. Но, к счастью, у него были и лекарства для смертных. Он пришел из слабого отдаленного мира. Таблетки для смертных в том месте ценились словно гора сокровищ, но здесь их было просто не достать. В каком-то смысле ему очень повезло, что он носил с собой всю эту бесполезную здесь большую кучу мусора. Никто в этом мире не стал бы тратить ресурсы на столь незначительные вещи. Однако даже так он не рискнул давать ей целую пилюлю. Ей нужно было укрепить тело, но начинать с малого. Поэтому он отщипнул кусочек. Потеря целостности пилюли мгновенно снижала ее ценность. Энергия внутри начала быстро исчезать, но Азар просто отшвырнул в сторону испорченную пилюлю, совсем не жалел о растрате. А тот маленький оторванный кусочек бросил в кастрюльку и закипающую воду, медленно ее перемешав. Читая книги, Азар прежде всего изучал формации. Они интересовали его больше всего, но это не значит, что он пропускал остальное. Он не был из тех, кто недооценивает важность разносторонних знаний. Он, как никто, старался изучать другие науки. Его знания в алхимии были посредственны, он все еще был очень молод, нахватался по верхам, но про такие вещи, как «разбавить пилюлю», все же слышал. Именно это он сейчас делал. «Давай», — улыбнулся он, подтащив кастрюльку. Только сейчас, сдвинувшись с места, он стал шевелиться, только когда не мог помогать ей как-то иначе. Протянул руку, все еще придерживая девочку, набрал в ложку сероватой жидкости, подул на нее, чтобы слегка охладить, и только затем медленно поднес к ней. Ну а та, даже не думая, позволила ему покормить себя, покривив носик. «Гадость какая!» «Ну, прости!» — хохотнул Азар, смотря, как она корчится. «Не было времени учиться!» — задумчиво проговорил он. «Хотя столько лет прошло!» Времени и в самом деле прошло немало. Немало для него, а для нее и подавно. «Как ты жил? Там?» — тихо спросила Амелия. «Все это время?» «Сражался». Простой ответ, который передавал его чувства. «Бежал и сражался. Снова бежал. Снова был вынужден драться». «Понятно», — ответила та. «Тяжело было?» «Нормально», — улыбнулся Азар. «Я ни на что не жалуюсь». Амелия помолчала, наблюдая за тем, как он снова набирает в ложку этой кипяченой гадости. «Я видела. У тебя есть друзья?» «Они просто потрясающие», — улыбнулся он, поднося ложечку. «Большой ублюдок вечно какую-то чушь говорит. Его колотить весело». Загнул Азар указательный палец на свободной руке. «Мышонок дерзит. Старик вообще. Глаза бы мои его не видели». Как на духу выдавал он, загибая пальцы. «Еще две игрушки есть. Понятия не имею, каким образом они вообще к нам прилепились». «Ха-ха-ха!» Через болезненный тремор и цокот зубов от дикого озноба в пещере прозвучал сдавленный, но очень чистосердечный смех. «Вы хорошо ладите, да?» «Наверное», — согласился Азар. «Они пришли сюда следом за мной. Никто из них и слова не сказал против». «А она?» «Конечно, ей было интересно. Она видела девушку, которая стояла за ним, за спиной. Одного взгляда хватило бы, чтобы понять их отношения. Ей даже к помощи духа прибегать не пришлось». «Она...» — заговорил Азар, но вот описать свои отношения, его отношение к ней он просто не смог. Сказать в двух словах, что именно чувствует, у него не вышло. «Я понимаю», — улыбнулась Амелия. Такой реакции она и ожидала. Хотя в чем-то ее сыну действительно повезло. Медленно запрокинув голову, она подняла подбородок, скользнув затылком по груди собственному сыну и посмотрела вверх, увидев там только серебряную маску. Ей было трудно шевелиться, но она очень хотела. Протянула ручку, вытянула вверх, освободила ладошку, высвободив ее из-под одеяла и положила туда, где за серебряной маской должна была быть теплая щека. «Что случилось?» — спросила она, легонько сжав пальчики и словно желая эту маску поцарапать. «Подарок от братца», — честно ответил Азар. «Ты ненавидишь его?» «Разумеется», — снова кивнул он. «Ведь я пришел сюда, преследуя его». «Ясно», — кивнула Амелия, но ей стало несколько грустно. Она опустила ручку, вновь закопавшись в одеяло. Прикрыла глаза. «А про отца не спросишь?» «Он все еще жив?» — прошептала Амелия. Она хотела спросить, но очень боялась спрашивать. «Я был ребенком, когда получил шрамы», — сказал Азар. «Просто однажды ночью я как-то оказался врагом Империи». Начал он, вспоминая тот день. «Я очень любил всех, кто жил в нашем доме. Но мой отец... он...» Азар тоже опустил голову. «Отец почти никогда со мной не разговаривал. В тот день я тоже его не увидел. Просто был вынужден бежать». «Итак, ты попал к демонам?» «Она нашла меня», — улыбнулся Азар. «Вытащила из тьмы. Но я не мог забыть того предательства. Все разом от меня отвернулись. Мой брат, на кого я очень сильно хотел быть похожим, старался так много, чтобы не отставать от него, на самом деле презирал меня. А мой отец в ту ночь не побежал за мной. Не спас меня. Остался в стороне, своими руками убив моего учителя, своего друга. Я это потом узнал», — негромко рассказывал Азар. «Потом, когда вернулся домой. Я ожидал увидеть решительного, сильного, ногами попирающего небо человека». «Он не такой сильный». «Да», — согласился Азар. «Я это увидел, когда мы с ним встретились. Сильным был только один я». «Ты все еще злишься?» «Нет», — ответил Азар. «Нет, я совсем не злюсь. Напротив, я его понимаю. Я знаю, почему он так сделал. Когда мы разговаривали, он мне сказал, что не просит прощения. Он не хотел, чтобы я простил его. Скрипнув зубами, Азар посмотрел в сторону. «Именно из-за того, что я даже эти слова понял. Я просто не могу злиться». «Я тоже не злюсь на него», — улыбнулась Амелия. «Нести все грехи на себе сложно, но ведь именно из-за его действий мы оказались здесь, и все до сих пор целы, верно?» «Не могу сказать, что наше положение такое уж хорошее», — пожаловался Азар, и девочка в его объятиях снова тихонько посмеялась. «Это уже чудо, что все так». «Я очень боюсь быть как он», — серьезно сказал Азар, прекратив улыбаться. «В кошмарах вижу, как делаю тот же выбор, который делает он». «Ты не такой, как он», — тут же сказала девочка, вновь запрокинув голову. «Да», — согласился Азар, — «но я не уверен, что точно могу сказать, что я лучше. Давай-ка еще одну ложечку». Его рука потянулась к кастрюльке, а Амелия тут же скривилась всем личиком. «А можно я лучше еще немного вот так посижу? Мне это так нравится». «Мы можем сидеть так столько, сколько захочешь. Тысячелетие пройдет. С места не сдвинусь, если попросишь. Но сперва еще одну ложечку».